Глава 12. «Как такое могло получиться?» Я посмотрел на поникшего Модеста Федоровича и еле сдержал ругательство. Мы находились в отделении гнойной хирургии горбольницы. Маше первую помощь оказали, рану обработали, и сейчас она была на очередной процедуре, а мы с Мулиным отчимом стояли в коридоре у окна и терпеливо ждали. «Это я во всем виноват. Жалко ее стало», — понурил голову тот. «Да и Машенька просила». «Они все-таки подругами сколько были?» «Хорошая подруга», — проворчал я. «Кислотой соперницу обливать. Так невольно в силу дружбы и поверишь». «Это я во всем виноват», — еле слышно опять повторил Модест Федорович. И такой у него был несчастный вид, что я не стал упрекать его дальше. Вместо этого проворчал. «Ладно, что там говорить. Главное, все обошлось». Я покачал головой и вздохнул. «Более-менее обошлось, я имею в виду. Главное, что лицо не пострадало, а плечо потихоньку заживет. Шрам, конечно, некрасивый останется, но под одеждой все равно не видно». «Да, Машка молодец», — покивал Модест Федорович. «Хоть и в шоке была, а технику безопасности соблюдает. Не зря я, наверное, ей трояк тогда за технику безопасности влепил и заставил пересдавать. С тех пор, как разозлилась на меня, так и выучила, что от зубов отскакивает». Он усмехнулся, вспоминая. «Это еще повезло, что у нее кефир под рукой был», — сказал я. «Иначе выжгло бы все к чертям. Даже кости бы растворило, мне кажется». Модест Федорович помрачнел. «Я добьюсь, что Ломакина пожизненное получит», — прошипел он. «За такое пожизненно не дают», — вздохнул я. «Тем более она была в состоянии аффекта. Так на суде и скажут, вот увидишь. Кроме того, у нее хорошая характеристика по месту работы. Да и все практически обошлось. У Маши только шрам на плече останется, и все». «Но оставлять все так я не намерен», — прорычал Модест Федорович. «Так не в Ломакиной же дело», — посмотрел на него я. «Сам же понимаешь, кто за всем этим стоит». «Попов». На Модеста Федоровича было страшно смотреть. «Это он ее накрутил». «Будешь с ним разбираться?» — спросил я. «А как, Муля? Доказательств у меня никаких нету», — поморщился Модест Федорович и тоскливо посмотрел на меня. «А со свадьбой что теперь?» Я перевел тему разговора и проследил взглядом, как два дюжих санитара пронесли мимо нас больного на носилках. «Решили перенести на 2 недели», — удрученно покачал головой Модест Федорович. «Врач говорит, что пока ожог не заживет, никто ее выпускать из отделения не будет». «Так там же небольшой ожог», — попытался подбодрить его я. «Неужели из-за такого переносить?» «Ты не понимаешь, Муля», — нахмурился Модест Федорович. «Химические ожоги — дело серьезное. Они заживают очень долго. И ее точно не выпустят, пока все не зарубцуется. Так что завтра прямо с утра позвоню в ЗАГС и все перенесем. Справку нам обещали выписать. Причина существенная, и они просто обязаны пойти нам навстречу». Честно сказать, я хоть и переживал и за Машу, и за Мулиного отчима, но в душе испытал небольшое облегчение, что 2 свадьбы не в один день будут, и я со спокойной совестью смогу посетить обе по очереди. Кроме того, раз свадьба отодвигается, значит, у меня есть еще время для посещения дома номер 61. За 2 недели что-нибудь придумаю. А Печкину с Ложкиной подарю один из ковров. На выбор. Они капец рады будут. Но даже если не рады, то особого выбора у меня все равно нету. Никак я не успею деньги из-под балки изъять и пронести незаметно. Но не успел я все обдумать, как вышел врач и сказал строгим официальным голосом. «Товарищ Бубнов, срочно зайдите в палату!» Модест Федорович с тревогой взглянул на меня, вздохнул и заторопился вслед за врачом. А я остался нервничать в коридоре. Мулиного отчима не было долго. Я уже успел сбегать на улицу, покурить, 3 раза пересчитал все штативы от капельниц, которые стояли в коридоре. Подумал о том, как я буду разбираться с комсоргом дальше и что следует предпринять в первую очередь. Порассуждал, как бы правильно использовать болтливость кореглазки в личных целях. И какие вбросы с помощью нее и ее подружек следует задвинуть в общество для продвижения меня по карьерной лестнице. Наконец, где-то глубоко в коридоре хлопнула дверь, и через некоторое время Мулин отчим подошел ко мне. Вид у него был одновременно и сконфуженный, и обрадованный. «Что случилось?» — спросил я. «Ха, ну и Машка!» — хохотнул Модест Федорович. Смешок у него при этом получился несколько нервным, хотя и довольным. «Что, Машка?» Пришлось вытягивать из него информацию по капле. «Да устроило там целое представление», — покачал головой Модест Федорович. «Бедный врач, он был потрясен». «Представление по поводу чего?» «В общем, она убедила доктора, что свадьбу переносить никак нельзя», — опять хохотнул Модест Федорович, с довольным видом потирая руки. И в конце концов он согласился отпустить ее в субботу на свадьбу. Ты представляешь? Если женщина хочет замуж, ее не остановит ничего. Глубокомысленно изрек я и, чуток подумав, добавил. Даже колба с кислотой от соперницы. Хе, ты не по годам мудр, муля. Ехидно кивнул Модест Федорович и подытожил. Так что свадьбе быть. А теперь расходимся по домам. Завтра на работу. Коммуналка в основном уже спала. Лишь за стенкой что-то глухо бубнил Сафрон, явно выговаривал Музе. Слышалось, как она робко пытается оправдаться, как ее перебивает визгливый смех зайки. Я тяжко вздохнул. Рука машинально нащупала пачку сигарет, и я, словно сомнамбула, поплелся на кухню. Закурил в форточку и попытался обдумать ситуацию. Свадьба таки состоится в субботу. Нет, я, конечно, рад, что Маша чувствует себя более-менее нормально. Но так-то у меня осталось всего 4 дня до свадьбы. Точнее, уже 3. Подарков нет, денег нет. И что делать, я как-то не представляю. Были бы деньги, что-нибудь купил бы. Хотя в послевоенные годы купить что-то нормальное было тоже непросто. Но денег нет. Такая хорошая идея с девушкой провалилась. Других вариантов девушек я не знаю. И вот что делать? Я стоял, курил и раздраженно думал. Ну как же так? Как на такую огромную Москву я не могу найти ни одной подходящей девушки? И тут за спиной послышался ехидный голос. «Опять куришь, муля?» Я обернулся и укоризненно посмотрел на Фаину Георгиевну. Очевидно, мой взгляд был недобрым, потому что она отбросила все ехидство и озабоченно спросила. «Муля, что случилось?» И столько в этом всегда язвительном голосе было непередаваемого сочувствия, что я тяжко вздохнул и сказал. «Проблемы, Фаина Георгиевна?» «Рассказывай». Она тоже подкурила и выдохнула дым в форточку. Я посторонился, уступая ей более удобное место у окна. Да вот неприятность с невестой моего отчима случилась. И кратко рассказал о происшествии. «Ничего себе неприятность!» Возмутилась злая Фуфа. «Это ваша леди Макбет могла же ей лицо изуродовать?» «Угу», вздохнул я и крепко затянулся. «Хорошо, что в глаза не попало. Кислота концентрированной была». «А где она ее взяла?» «Так в лаборатории же». Я затушил окурок и подкурил новую сигарету. «На суд подавать будет?» спросила Фаина Георгиевна. «Конечно», кивнул я. «Потому ты такой грустный», констатировала она. «Да еще и личные проблемы навалились», пожаловался я. «С девушкой, небось?» догадалась злая Фуфа. «С девушкой», покаялся я. «Пострадал на почве доверия к девушкам?» подколола она меня, но беззлобно. «Да нет же», я опять затянулся, да так крепко, что аж слезы из глаз выступили. Мне нужно было с девушкой пройтись к дому номер 61. Там кое-что забрать. Я попросил сходить со мной Машу, а она в больницу попала. И как быть, не знаю теперь. «Ха, понимаю», усмехнулась злая Фуфа. «Там же облавы регулярно на определенную категорию мужиков устраивают. Борются за чистоту нравов и диктуют, как советскому человеку правильно распоряжаться своей жопой. Хотя я вот лично считаю, что извращение – это хоккей на траве и балет на льду. А это так, хобби». Она хихикнула и затянулась сигареткой. «А что, муля, больше девушек в Москве нет?» «Не каждая сможет сыграть эту роль», не подумав, брякнул я. Если бы я знал, как эта фраза аукнется мне в дальнейшем, я бы вообще никогда не заходил на эту чертову кухню. «Да уж», кивнула актриса и вдруг взглянула на меня с озорством. «Муля, а давай я с тобой сейчас пойду?» «Вы?» Я так удивился, что затянулся слишком сильно и опять закашлялся. Немного откашлявшись, я спросил ухмыляющуюся Фуфу. «Это шутка такая была, да?» «Ну почему же шутка?» Величественно кивнула она. «Я иногда вспоминаю наш тот последний разговор, где ты усомнился, что я могу сыграть любую роль». «Я не сомневался!» Воскликнул я, испугавшись, что слишком громко, и сейчас перебужу всех соседей, перешел на шепот. «Я хотел сказать, что я прекрасно знаю, что вы можете сыграть любую роль, в том числе роль моей девушки. Но они же сразу увидят...» Я замялся, подбирая слова. Фаина Георгиевна фыркнула. «Ты имеешь в виду мой возраст? Не хочешь, чтобы они подумали, что ты Альфонс, который увивается за престарелой теткой?» «Я бы не так сформулировал», – осторожно уточнил я. «Скорее за немолодой уже, но эффектной и мудрой женщиной, с которой так приятно скоротать тихий вечерок где-нибудь в приморском ресторане». «Ха, да ты прям поэт, муля!» – хихикнула Фаина Георгиевна и добавила. «Он Любочка Орлова. До сих пор молоденьких девочек кино играет, и ничего». Я не стал ей говорить, что она будет пытаться играть их до 70 лет. А вслух сказал. «Но спасибо за предложение». «Не глупи», — фыркнула Фаина Георгиевна. «Сейчас освещение на улице не очень. Я загримируюсь и так сыграю, что никто ничего не поймет. Вот увидишь». «Зачем оно вам?» — спросил я, ожидая подвох. И не ошибся, когда она практически промурлыкала. «Во-первых, ты убедишься, что я гениальная актриса и могу сыграть любую роль. А во-вторых, ты мне будешь должен за это одну услугу». От этого «во-вторых» я поежился. А злая Фуфа продолжила, охмурясь меня коварным голосом. «Решайся, муля». «Надеюсь, эта ваша услуга не потребует от меня, чтобы я выпрыгнул в окно с пятого этажа». Фаина Георгиевна укоризненно покачала головой и задорно подмигнула. И хотя моя интуиция кричала, вопила, орала «Беги, муля, беги!», я все-таки согласился. Мне позарез нужны были эти деньги. А Фаине Георгиевне я был уверен, что уж она точно не будет любопытствовать, что там в свертке. Ей главное доказать, что она актриса, и сыграть свою роль. «По рукам!» — сказал я и решительно затушил окурок. «Я буду готова через полчаса», — молвила Фаина Георгиевна таинственным голосом. «Ожидай меня в своей комнате, муля. Дверь только не запирай, а то буду стучать и проснутся соседи». С этими словами она удалилась из кухни. А я стоял и не знал, радоваться мне или начинать паниковать. Но на кону были большие деньги, и я выбрал первый вариант. Надеюсь, в понятие «услуга для злой Фуфы» не входит функция «пристрелить Завадского». Полчаса пролетели, словно одна минута. И когда дверь открылась, я чуть не подпрыгнул на месте. В комнату впорхнула женщина, точнее девушка. О таких в народе говорят «фифочка». Она была в какой-то необыкновенной кокетливой шляпке, которая совершенно неубедительно, практически на добром слове, держалась на густых игривых локонах цвета топленой платины. Из-под коротенького плащика белопенно выбивались рюши и воланчики. И только присмотревшись повнимательнее, можно было отметить слишком уж толстый слой грима, накладные ресницы и парик. «Я готова», — мелодичным капризным голоском юной прелестницы сказала воздушное создание и протянула мне руку, затянутую в блестящую кружевную перчатку. «Изумлен», — только и смог пробормотать обалдевший я. Фаина Георгиевна засмеялась серебристым смехом. Ее этот смех прозвучал, как колокольчик, и я бы поверил, если бы не знал, что за этим серебристым смехом стоит человек с характером крокодила. Мы вышли из квартиры. Я всю дорогу молился, чтобы никакой Белли не вздумалась выйти на кухню и увидеть все это. Иначе даже не представляю, что им всем говорить буду. Но обошлось. Мы шли по ночному проспекту. Неясные тени, отбрасывая миномет фонарей, искажали наши черты. И я очень надеялся, что засевшие в засаде товарищи не поймут, что к чему. Так потихоньку мы дошли до нужного места. «Вон тот дом», — тихо сказал я. «Я знаю». Также шепотом ответила мне Фаина Георгиевна и бесстрашным ледоколом потащила меня на буксире к заветному подъезду. Мы вошли в пропахший звездкой подъезд, и никто нас не остановил. Но я не расслаблялся, знал, что брать нас будут при выходе. «Вы не будете бояться, если я оставлю вас тут одну?» — шепотом спросил я. «Я быстро». «Действуй, муля», — кивнула Фаина Георгиевна и подкурила сигарету. Я торопливо взлетел наверх, ориентируясь практически на ощупь. Подъезд не освещался, а жечь спички я посчитал глупым. За окошком наблюдают и могут увидеть слуховые окошки. На заветном месте я сразу же нашел свой сверток. Рубашка, в которой он был завернут, была сильно обгажена голубями, которые устроили насест наверху, а в некоторых местах даже промокла. Поэтому я развернул вонючую тряпку и принялся засовывать пачки денег в наволочку, которую я предусмотрительно прихватил из дома. Сделав дело, я сунул изгаженную рубашку обратно на балку, наволочку с деньгами связал максимально компактно, засунул за пазуху и спустился вниз. Фаина Георгиевна еще докурила сигарету. «Молодец, быстро ты», — тихо похвалила она. Сделала еще затяжку и сказала. «Там уже пасут. Я шаги слышала». «Может, лучше отнести обратно?» — запаниковал я. «Они шмонать будут». «Доверься мне», — уверенно сказала Фаина Георгиевна. Цепко ухватила меня за руку и потащила на выход. Я торопливо засеменил вслед за нею, еле поспевая. Сердце у меня колотилось, как отбойный молоток. По спине стекал горячий пот, хоть на улице было и холодно. Мы вышли из подъезда. У противоположной стены я различал тени ответственных товарищей. Меня аж перетрясло. И тут Фаина Георгиевна громко на всю улицу сказала своим серебряным голосочком. «Теперь ты должен на мне жениться, милый. Иначе я пойду в правком и пожалуюсь, что ты меня соблазнил». И она чуть нажала на мою руку, что означало, что сейчас моя очередь что-то говорить. Я честно и добросовестно попытался ответить, но получилось нечто невнятное. мычание только получилось. Но Фаине Георгиевне этого было достаточно, и она лишь добавила в голос стервозной капризности. «Твоя мама может думать что угодно, но у тебя теперь два варианта. Или жениться на мне, или партбилет на стол». Она так вошла в роль, что даже ногой топнула. Тени у противоположной стены слились с темнотой и растворились полностью. Никто нас не останавливал и не шмонал. Очевидно, мужики посчитали, что бедолага и так конкретно попал. Так что добавлять негуманно. Авиа, извечная мужская солидарность. Мы прошли по улице обратно, и уже у дома Фаина Георгиевна радостно захихикала. Я рассмеялся тоже. Мы вошли в квартиру и, стараясь не шуметь, тихонечко на цыпочках прокрались на кухню. Отдышались, закурили. При электрическом свете вид у Фаины Георгиевны был совершенно экзотический. Грим чуть размазался, и она сейчас напоминала грустного клоуна. Заметив мой взгляд, она сварливо сказала: «Ну как?» «Это было гениально. Вы лучшая актриса в мире. Спасибо вам, Фаина Георгиевна, вы меня спасли». От души поблагодарил я. «Теперь ты мне должен услугу, муля». Коварно и торжествующе посмотрела она на меня и сняла парик. «И заметь, я не спрашиваю, зачем ты туда ходил, и что оттопыривается у тебя сейчас из-за пазухи». Я промолчал, изображая, что страшно занят, ведь я курю. «А услуга такая». Фаина Георгиевна затянулась и сделала мхатовскую паузу. Я терпеливо ждал, чувствуя, что сейчас будет «ой». Насладившись зрелищем моего побледневшего лица, Фаина Георгиевна сообщила: «Ты выбиваешь мне главную роль у Глориозова». Я чуть дымом не подавился. «В валеньком цветочке?» – ошарашенно спросил я. «А как же скоморохи?» «Нет, он скоро по Островскому собирается пьесу ставить. Мне вчера знакомые сообщили». Сварливо ответила она. «Но ты не думай, муля, я не такая. Я в скоморохах играть не отказываюсь. И Лешего, кстати, тоже». Я тяжко вздохнул и укоризненно посмотрел на Фаину Георгиевну. «А давайте я лучше из окна выпрыгну», — сказал я умоляющим голосом. «Или Завадского застрелю, а?» «Нет, муля, и не надейся», — злорадно покачала головой Фаина Георгиевна. «Я свою роль сыграла. Теперь твоя очередь». «Но вы же мне не доверяете», — предпринял последнюю попытку ухватиться за мнимую соломинку я. «И программу успеха на Белле и Музе я еще не успел выполнить». «Одно другому не мешает», — заявила Фаина Георгиевна самодовольным голосом и ехидно добавила: «Уговор, муля, дороже денег. Так что готовь мне роль у Глориозова». Я не ответил. Стоял и печально курил. Фаина Георгиевна, конечно, понимала, что она загнала меня в угол, потому что после продолжительной паузы она сказала примирительным тоном: «Ну, не туйся, муля. Кроме тебя мне и надеяться сейчас больше не на кого». Но я все-таки немного еще подулся. Не люблю, когда мной так незавуалированно манипулируют. Хотя долго на Фаину Георгиевну обижаться было нельзя. «Как вы думаете, какой подарок мне подарить Ложкину и Печкину?» — спросил я, демонстрируя, что перестал уже дуться. «Ха!» — задумалась она. «Так-то они всему рады будут». Она задумчиво затянулась, а потом сказала: «А ты знаешь, муля, все эти полотенца и сковородки им и так надарят. А вот нужно им что-то эдакое подарить». Я скептически посмотрел на Фаину Георгиевну, но промолчал. Мое молчание получилось несколько демонстративным, потому что она вспыхнула. «Я имею в виду впечатление». «А конкретней?» – удивился я. «Полет на воздушном шаре, что ли?» «Ха-ха-ха!» – рассмеялась злая Фуфа. «А знаешь, муля, от такого впечатления я бы не отказалась. Тоже, что ли, замуж выйти?» Я тоже улыбнулся, но больше из вежливости. «Нет, муля, для Ложкина и Печкина нужны другие впечатления», – объяснила Фаина Георгиевна. «И впечатления эти должны быть... как бы это правильно сказать? Более материальными, что ли?» «Да, именно так». «Например?» – недоверчиво спросил я. «Например. Нужно пригласить к ним на свадьбу фотографа, чтобы он не только одну постановочную фотографию сделал, но и несколько общих, вместе с соседями, с гостями, в комнате, среди привычной обстановки и во дворе. Это такая память им потом будет, ты даже не представляешь». Я, испорченный веком цифровых технологий, когда губастые инстасамки ежеминутно выкладывали в соцсети все подряд, начиная с того, что они едят, и заканчивая путешествиями, сперва не понял, в чем тут прикол, но потом сообразил. В это время фотографии ведь были редкостью. Обычные простые люди фотографировались всего несколько раз в жизни. К визиту в фотосалон готовились загодя, покупали новую одежду, делали прически, расфуфыривались. В лучшем случае Ложкин и Печкин сходят к фотографу и сделают общий портрет, чтобы повесить потом его над кроватью или диваном. Да и то не факт, зная их прижимистость. А тут целый фотограф придет прямо на свадьбу и сделает десяток фотографий. Замечательная идея, восхитился я, а потом ехидно добавил. Только где такого фотографа взять? А это уж предоставь мне, гордо выпятила подбородок Фаина Георгиевна. Сделаем подарок от нас двоих. Я нахожу фотографа и привожу его на свадьбу, а ты оплачиваешь. Согласен, торопливо сказал я, пока она не передумала. Вот видишь, как со мной полезно дружить. Несколько хвастливо заявила злая Фуфа, а я решил использовать это еще раз и торопливо сказал, пока она добрая и чувствует вину за свои манипуляции надо мной с этой услугой. «А что мне подарить отчиму и Маше на свадьбу? Тоже фотографа?» «Зачем же?» – качала головой Фаина Георгиевна. «Твой отчим, как я понимаю, уважаемый человек, зарабатывает хорошо и стабильно. Ему совсем не трудно сводить молодую жену в фотосалон. И денег не жалко». «Тогда что?» – почесал бритый затылок я. Полет на воздушном шаре или под одеяльник и сковородку? Подари им, к примеру, путевку на какой-нибудь круиз, предложила Фаина Георгиевна. Или в дом отдыха. Ненадолго и лучше недалеко, чтобы они от работы не отрывались. В Подмосковье есть хорошие дома отдыха. Я могу спросить у Вали, у нее тесть этими вопросами занимается. Я лучше круизом куплю, оценил совет я. Вот и отлично, улыбнулась Фаина Георгиевна. Тогда расходимся спать. А завтра, я надеюсь, ты поговоришь с Глориозовым и порадуешь меня хорошими новостями. Я вздохнул, пожелал спокойной ночи и пошел в свою комнату. И вот что я ему буду говорить, если он на дух не переносит Раневскую? Дома я переоделся и развернул наволочку. Одежда на рукаве была разорванной, к тому же изрядно воняла голубиным дерьмом. Очевидно, я таки зацепился рукавом в темноте за балку. Я аккуратно переложил деньги из наволочки в коробку и сунул их пока в шкаф. Завтра нужно будет решить, куда перепрятать, чтобы Дуся ненароком не обнаружила. Тем временем я сложил наволочку, немного подумал и прихватил еще и куртку. Я надевал старую Мулину куртку, так что выбросить ее было не жалко, и пошел на кухню, чтобы выбросить все в мусорное ведро. Завтра утром схожу, вынесу на помойку. Заодно захватил сигареты. А на кухне я аж оторопел. Там у открытой форточки стояли Нонна Душечка и Сафрон, курили и нежно ворковали.